Глава 25. Игнат. Жена брата вышла из-за двери и направилась прямиком ко мне. Стройная, подтянутая, с тренированным телом. Я знал, что она всегда проводила много времени в спортзале до родов. После родов стала проводить в спортзале еще больше времени, чтобы не потерять свою форму. Что ж, ей удается держать себя на уровне. Сейчас на Виктории была надета лишь короткая, полупрозрачная сорочка, которая едва прикрывала попу. Ни лифчика, ни трусов. Ничего. Совести, очевидно, тоже не было. «Вика, что ты здесь делаешь? Кажется, вы должны переехать на другую квартиру», — напомнил ей строго. «Нам нужно поговорить». Виктория подошла вплотную и прижалась грудью к моему телу. От влаги ее сорочка намокла мгновенно, проступили темные ореолы сосков. «Что за приставание?» Я прислушался к себе. Ничто не тренькнуло. Ничто. Абсолютно. Ни сердце не дрогнуло, ни член не шевельнулся. Мы стояли без движения, глядя друг другу в глаза. Признаюсь, если бы Виктория пришла вот так ко мне сразу же после того, как за брата замуж вышла, я бы времени зря не терял. Схватил ее, нагнул и трахнул. А потом заявил, что брату не отдам и что их сына сам воспитаю. Вот таким кретином повернутым был. Больным, как вирусом. Однако сейчас ничего не ощутил. Кажется, я зря нервничал из-за встречи с Викой. Я излечился от нее. Как я мог раньше не разглядеть, что она такая корыстная, меркантильная, падкая на кошельки? Как только у меня начались проблемы, сразу же убежала к другому мужику. К Борьке моему. «Сука!» – подумал со злобой и ненавистью. Своего младшего брата я любил. Он всегда был характером мягче. Помню, как его в детстве шпыняли лбы, которые были сильнее. Борис же всегда больше умом пробивал дорожку. Интеллектом брал. Я его любил всей душой. Даже когда родители мне в укор и пример его ставили. Злобы не таил. Гордился им. От чистого сердца. Ведь это же мой брат. Мой младший. Но когда Виктория перескочила с моего хера на хер брата, с разбегу запрыгнула, а он неожиданно в нее вцепился. Я начал ненавидеть брата, искать в нем недостатки, высмеивать слабые места. Тошно от себя самого. Тошно от того, как сам же создал стены между собой и семьей, своими самыми близкими и дорогими людьми. Из-за нее, из-за подлой и расчетливой женщины, из-за Виктории. Именно сейчас я осознавал окончательно все это. Но Виктория расценила мое бездействие иначе. Она решила, что я ей околдован, как раньше, и медленно скользнула вверх и вниз своей грудью по моему телу. «Игнат, я тебя хочу», — облизнула губы. «Я так тебя хочу, ты даже представить себе не можешь. Я думала, что справлюсь, но поняла, что не могу не думать о тебе. Не могу. Я смотрю на тебя и возбуждаюсь только от одного твоего взгляда». «Возбуждаешься? Как же Борис?» — усмехнулся. «Просто интересно стало, как далеко Виктория готова зайти». «Да, очень. Я вся мокрая от мысли о тебе. Я совершила большую ошибку, выйдя замуж за твоего брата. Я просто испугалась сложностей. Думала, что буду в безопасности с ним. Я виновата перед тобой». Сделала вид, что смахнула слезинки. «Я так виновата. Позволь загладить свою вину». «Как же ты собираешься это делать?» «Я помню, как ты любишь». Виктория мгновенно опустилась передо мной на колени и лихо размотала полотенце. С явным аппетитом она посмотрела на мой член, который не подавал признаков возбуждения. «О, хм». Виктория выдала слабую улыбку, чуть удивленную и недоуменную. «У тебя сложности?» — спросила, с трудом улыбаясь. В глубине ее глаз я рассмотрел все мыслишки. Очевидно, она решила, что после прошлых сложностей с отниманием ног я стал импотентом. «Это решаемо, поверь». «Хватит!» Я отошел и достал из комода трусы, чувствуя, как Виктория на меня смотрела. «Говори, в чем дело. Только отсасывать мне не пытайся. Говорить о любви тоже не смей». Осадил. Виктория предприняла еще одну попытку. Я могу устроить для тебя шоу. Помню, ты любил смотреть, как я делаю себе приятно. Я тебя сейчас, в чем есть, на улицу выставлю, если говорить не начнешь. Четко и по факту. Я знаю, что ты не стала бы рисковать браком с Борисом ради простого траха. Да, сказала изменившимся тоном. Извини. Да, у меня есть причины. Что-то серьезное стряслось, уточнил я. Снова у твоей семьи долги. Так пусть тесть Бориса больше не играет по-крупному, а теща не сорит деньгами в модных салонах. Нет, дело не в моей семье, затрясла головой. Отнюдь. Так в чем же причина? В Борисе, выдавила из себя жалкую улыбку Виктория. Мы приехали раньше, чем ваши родители. Они еще ничего не знают. Но Борису грозят очень большие проблемы. В чем же? Кажется, он успешен. Мелькает во всех изданиях, как очень состоятельный человек. Да, но... Говори, у меня мало времени. Начал поторапливать. Хорошо, согласилась Виктория. Хорошо, я скажу. Помнишь, как Борис взлетел? Резко. Конечно. Там не обошлось без небольшого инцидента. Какого? Идея первого приложения принадлежала не совсем ему. То есть, на что ты намекаешь? В команде Бориса работал один айтишник. Ему и принадлежала идея. Борису она сразу понравилась. Он ею загорелся. Понимаешь, там была только идея. Костяк, то есть. Борису многое пришлось дорабатывать и менять. По сути, приложение полностью сделано им самим. А там лишь... К сути давай, потребовал я. Откуда тебе такие подробности известны? Я всегда много говорила с Борисом. Даже когда была твоей женой, мы с твоим братом тесно общались. Он делился со мной многим. Об этом я тоже была в курсе, объяснила Виктория. Борис уже тогда начал дорабатывать приложение, делился успехами. Он собирался взять в долю парня, которому принадлежала идея, но... Но... Тот попал в аварию и погиб. Случайность, торопливо объяснила Виктория. Борис засомневался. Он хотел выплатить причитающееся семье парня. У него осталась жена и маленький ребенок. Но, кажется, они были несведущи в этом, и... Тогда он делился со мной всем. Я чувствовала, что он способен сколотить состояние. Он был уверен. «Много слов, Вика. Пошла-ка ты отсюда!» Указал рукой на дверь. Борис сомневался, стоит ли говорить об авторстве идеи. Ведь это означало бы разделить прибыль, выдала Виктория. «Борис сомневался?» Удивился я. «Что-то здесь нечисто, Вика. Я знаю Больку. Он и мухи бы не обидел. И последней каплей варенья с ней поделился. Не ты ли ему подсказала, а? Как хороших людей обманывать? Науськала!» «А что здесь такого?» Захлопала ресницами. «Послушай, нельзя было терять время зря. Конкуренты тоже не дремлют. Они могли запустить похожий продукт раньше, а оформление дополнительных нюансов заняло бы много времени. Юридические проволочки и прочее. Я посоветовала Борису взять авторство на себя. Так он и сделал. Не прогадал». «Озолотился. А что с семьей того парня? Им он хоть что-то заплатил?» «Выплатил по трудовому контракту». «Но не долю от прибыли», уточнил я. «Не долю», подтвердила Виктория. «Все шло хорошо. Борис очень успешен». «Но...» «Но сейчас это всплыло», вздохнула Виктория. «Оказывается, тот парень делился с кем-то из друзей. Тот недавно встретился с вдовой. Удивился, что она живет не припеваючи. В общем, они решили восстановить справедливость», возмутилась. «Спустя столько лет. Нашли переписку, файлы. Они требуют от Бориса признать авторство. Пока требуют по-хорошему. Но грозятся подать в суд, если он не выплатит многомиллионную компенсацию». «Денег хотят. Так пусть Борис заплатит. Это будет справедливо». «А где гарантии, что они потом не сунутся в суд? Что, получив несколько миллионов, они не захотят еще больше? В Европе с этим все намного строже, чем здесь, в России. Если делу дадут ход, репутации Бориса конец. Можно поставить крест на его карьере и бизнесе. Он будет как оплеван». Но бедствовать не станет, так? Да, но о нем будут говорить плохо. Вряд ли он сможет в будущем зарабатывать так же много. Придется идти вторым или даже третьим эшелоном. И при чем здесь я? Удивился. Борис наступил на горло своей совести. Ради жирного барыша поступил нечестно. Настало время расплаты. Может быть, тебе такое слово незнакомо, но карма существует. Игнат, я знаю, ты умеешь решать проблемы, заявила Виктория, подойдя ко мне близко-близко. Посмотрела с соблазном. Схватив мою ладонь, положила себе на грудь. Я на все готова. Хочешь снова ко мне переметнуться? Усмехнулся я. Я знаю, что ты умеешь улаживать сложности. Реши одну из них, а я подарю тебе райское наслаждение. Виктория потерлась грудью, а потом решительно сбросила с себя сорочку и томно повалилась на кровать, соблазнительно подогнув одну ногу. Игнат, я верю, что у тебя получится все. Посмотрела на мой пах. И решить проблему, и удовлетворить голодную женщину. Ах, голодную! Я начал закипать. Как же Борис? Он не такой темпераментный мужчина. Я довожу себя до оргазма в 1000 раз чаще с вибратором, чем получая удовольствие с твоим братом, призналась она. А ты в постели как бог. Решить проблему. Это как? Заставь их замолчать. Отбери доказательства. Запугай хорошенько. Или избавься, если не хотят по-хорошему. Добавила, жестко и холодно сверкнула пустыми глазами. Как будто пуговицы глянцевые. Ни капли хорошего, только голый расчет и алчность. Дай-ка подумать, Вика. Ты решила, значит, потрахаться со мной, чтобы я решил проблемы Бориса. Потом снова станешь жить на золотых горах Бориса, и что? Что дальше? Мы можем сохранить наш с тобой роман в тайне. Виктория простонала, начав мастурбировать у меня на глазах. «Так даже пикантнее!» – начала дышать чаще. «Это будет наш с тобой грязный секретик. Я буду бывать у тебя часто-часто. И ты тоже. После того, как помиришься с братом, сможешь бывать у нас. Я буду вся в твоем распоряжении. Вся!» Виктория намекнула, что меня ждет эротическое турне по всем ее функциональным дыркам. «Забавная ты, однако. Подожди меня!» Я вышел, но вернулся через секунду и швырнул на кровать одежду и обувь Виктории. «Убирайся!» «Что?» «Убирайся! Ведешь себя хуже шалавы на панели! Ничего я делать не стану, но дам бесплатный совет. И в области бизнеса, и в области вашей семейной жизни. Во-первых, Борису предлагаю мирное решение. Пусть выплатит компенсацию и возьмет с них юридическое обязательство и разрешение на использование идеи. Этим может заняться грамотный юрист, и все пройдет гладко. Уверен, Борис тоже так хотел решить. Они хотят не только денег, но и имя, хотят авторства. Пусть так. Это лучше, чем кинуться защищать воровство и обосраться в конец. Но ты не хочешь, да? Не хочешь, потому что ты слишком алчная дрянь. Итак, мой первый совет – поступить честно. Мой второй совет касается тебя, Виктория. Выбирая партнера, будь ему верна. Но, кажется, тебе такие слова незнакомы. Для тебя только собственные интересы имеют значение. Пошла вон. Это твое последнее слово? – взвизгнула оскорбленно. Нет. Я еще расскажу Борису о том, как открыто ты предлагала себя. Подумай, Игнат, от чего ты отказываешься? Хорошенько подумай. Сдвинь ноги и пошла вон. Неудовлетворенная? Купи новый вибратор и батарейки Дюрасел. Говорят, они работают до 10 раз дольше обыкновенных батареек. Ты пожалеешь, прошипела змея и кинулась бежать вон из моей комнаты. Ты еще пожалеешь, что отверг меня. Я давно пожалел, что встретил тебя. Но, по сути, тогда бы Арину не встретил. Так что все сложилось весьма удачно. Виктория оделась молниеносно и помчалась к выходу. Забудь все, что было в этой комнате. Мы с Борей улетаем уже завтра. А тебе желаю счастливо оставаться со своей фиктивной женой. Думаешь, я не поняла, что это все фарс? Ни одного фото совместного. Все вещи навехонькие. Я навела справки. Из нашего круга никто не знает, кто такая Арина. Никто не видел тебя с ней раньше. Она словно из ниоткуда возникла. Рот, захлопни. Где находится дверь, ты уже знаешь. Бумс. Ушла гадина. Ушла, но после нее надо поменять коды доступа, поменять все замки. И вообще, по всем комнатам пройтись со святой водой и свечкой.